Сергей Николаевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое ваше мнение про нынешнюю ситуацию в Белоруссии с протестами и выборами, которые были проведены недавно? Ну, я скажу честно, я особо не вникал в эту тему. В интернете не было времени посмотреть ролики, прослушать, что там творится. Поэтому я могу говорить о самых общих законах и об общей тенденции, которая существует. Так сказать, не с точки зрения экономиста или политика посмотреть, а с точки зрения психолога. Может быть, это будет интереснее даже. Да, но там сейчас происходят массовые протесты с тем, что люди не согласны о том, что нынешний президент победил с 80% голосами, и люди вышли на протест, и их очень жестко начинают прессовать, бить дубинками, пытать в тюрьмах. Ну, грех с чего начинается? Сначала человек лжет. Вроде бы невинное вранье. А дальше он начинает становиться жадным, завистливым, жестоким. Потом он грабит, ворует и убивает. То есть сначала ворует, потом грабит, а потом и убьет, если ему помешают. То есть идет закономерное падение человеческой души. Караулов сказал, что реальный рейтинг Лукашенко 10%. Значит, накрутили 70%+ и народ это понимает. Поэтому возмущение народа можно понять вполне естественно. Ну, что вы рекомендуете делать людям, которые выходят на мирные протесты, которых потом начинают догонять, бить, сажать, издеваться и так далее? Что вы им порекомендуете делать в этой ситуации? Отстаивать дальше свои права мирным способом? Какие действия? Человек всегда должен ставить свои права. Человек должен себя защищать. Я говорил, что отстаивать, защищать себя можно по трем уровням. Уровень тела, духа и души. Уровень тела – это разрешенные, скажем, законом демонстрации, пикеты, создание общественных организаций, вернее, чисто выход на улицу, забастовки, шествия – это физический аспект борьбы. Духовный – это уже создание политических партий, организаций, объединений, требования выполнения закона и так далее. Уровень души – здесь нужно понять, почему стала возможной такая ситуация. Так вот, самый менее эффективный, кажется, это уровень души. Каждый должен разобраться, как правильно смотреть на мир, как правильно относиться к другим и к себе. Но на самом деле этот уровень основной. Объясню почему. Физический уровень, вот он реальный, его видно, он связан с нашим сознанием. А уровень души связан с нашим иррациональным состоянием, с нашим подсознанием. А поскольку подсознание нами управляет на 95-97%, то если мы не знаем, что у нас творится в глубине души, то как бы мы ни пытались на сознательном уровне все поправить, у нас ничего не получится. Поэтому нужно ставить вопрос о защите. Если шествия запрещают, нужно говорить о политических партиях, объединениях, просто чтобы люди на уровне квартир, домов объединялись и требовали от местной власти, скажем, чтобы она услышала народ и пошла ему навстречу. То есть сейчас назревает революция. А вот должна быть эволюция. Вот отличие социалистических всех систем государств, чтобы эволюция в них невозможна. У них была возможна только революция. Власть не могла и не хотела меняться. Вот я хотел бы сказать определение революционной ситуации. Мы все тупо повторяем слова Ленина, считая, что он абсолютно прав. Это когда низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому. С моей точки зрения, это бред. Революционная ситуация, когда низы уже не могут жить по-старому, а верхи не хотят жить по-новому. Когда верхи не хотят реформ, когда верхи узурпируют власть и не слышат народ, вот тогда это революционная ситуация. И тогда возникает закономерный вопрос, почему Лукашенко не слышит народ? Вот главная причина. Почему он не реагирует на то, чтобы поделиться с властью, чтобы было хоть какая-то, то, что называется, демократия? Почему он является, по сути, диктатором? Вот главный вопрос. Это первый вопрос, на который нам нужно ответить. И второй вопрос. Почему судьба Белоруссии складывается уж больно по похожему сценарию, как с Украиной? Почему? Ну, зададим себе прямой вопрос. Почему Россия теряет союзника? От России уходит Казахстан, ушла Украина. Сейчас последняя, так сказать, дружественная сторона от нас опять хочет уйти. Значит, нужно задать вопрос, а может быть, не искать виноватых на стороне, а посмотреть на себя? Вот в связи с этим я хотел бы просто слушателям пояснить, ну, элементарные основы правильного мышления. Представим прямую линию. На этой прямой линии нарисована шестерка. С двух сторон этой шестерки стоят люди. Один человек и один человек. Для одного это 6, для другого это 9. Если один не перейдет на место другого, смогут они друг друга понять? Вряд ли. Первый прав – прав. Второй прав – прав. Они оба правы. И вот здесь главный вопрос. Что такое истина, а что такое правда? Так вот, правда – это часть истины. У каждого своя правда. А истина, когда объединяется противоположные, скажем так, точки зрения. То есть истина – это есть олицетворение единства во Вселенной. Без любви такого объединения невозможно. Поэтому, когда человек утрачивает любовь, он мыслит либо порядка это 6, либо порядка это 9. Объединить, представить, что шестерка может быть одновременно девяткой, и все зависит от точки зрения – такой человек не может. Это я называю линейным или языческим мышлением. Так вот, к сожалению, вот такое мышление присуще пока нашей всей цивилизации. Мы не можем объединять противоположности. Мышление язычника – это мышление раба. Он хочет быть господином и не хочет быть рабом. Но любой человек, который хочет быть господином, это уже носитель рабской психологии. Потому что свободный человек, он является одновременно рабом и господином. И когда он встречает другого такого же, между ними равенство, потому что они дают охват противоположностей. Половинчатое линейное мышление – это «я хочу быть господином, а остальные должны быть рабами». Вот такое мышление у Лукашенко, такое мышление было у Януковича, такое мышление у большинства российских чиновников. И, к сожалению, особенно вот это языческое мышление, оно проистекает и подпитывается базовыми структурами, определяющими наше подсознание. Такими базовыми структурами, образами, понятиями является, в первую очередь, понятие религиозное. То есть я это в книгах подробно объясняю. Но общий смысл того, что... о чем я говорю, я могу в двух словах сказать. Неправильное восприятие христианства, а православие, которое является только версией христианства, непонимание сути христианства привело к тому, что христианство рассматривается через призму языческого мышления. Поэтому оно искажено, искажена суть христианства и, соответственно, искажается взгляд на мир. Языческое мышление подразумевает рабовладельческие отношения людей друг с другом. И из этого круга ни через экономику, ни через политику не выйти. Потому что в основе политики и экономики лежит человек, психология человека. Если мы не поймем, что такое линейное языческое мышление, бесполезно говорить о каких-то сдвигах. Хорошо, народ сейчас свергнет Лукашенко. Что будет дальше? А дальше будет какой-нибудь проамериканский, прозападный политик, который утопит Белоруссию, потому что единственным ее партнером реальным экономическим является Россия. И в Беларуси будет гораздо хуже, чем на Украине. Вот логика. Поэтому белорусы сейчас выбирают не между добром и злом. Они из двух зол хотят выбрать больше. Это с одной стороны, по факту. А с другой стороны, их протесты вполне оправданы. Почему? Потому что человек, находящийся у власти долго, и человек, который становится над законом, начинает разлагаться духовно и душевно. Вот главная проблема. Яков Кедми, прекрасный, умный специалист во многих вопросах, он совершенно четко определил причину распада Советского Союза. Он сказал одну простую фразу. Причина распада Советского Союза – вырождение элит. А вот почему вырождение элит? Это, сказал он, думайте сами. Так вот я могу очень просто и понятно объяснить, почему российская элита выродилась. Выродилась при самодержавии, выродилась в Советском Союзе и вырождается сейчас. Ответ очень простой. Любой процесс либо развивается, либо угасает. Развивается тот процесс, который идет по законам диалектики, тот, который совмещает все две противоположности. Вот взять головной мозг. Левое полушарие работает в одном режиме, правое – в противоположном. Возникает цельная картина мира. Выключи одно полушарие, человек неадекватен. Так вот, для того, чтобы развиваться, нужно соединить противоположности. И одновременно они должны противодействовать друг другу. Единство и борьба противоположностей. Как это выглядит на примере государства? Власть и народ – это две противоположности. Они должны взаимодействовать, бороться друг с другом, и должно быть единство между ними. Как выражается единство между властью и народом? Это называется ответственность чиновников, наказание чиновников за неправильные действия. Если репрессивный аппарат относится только к народу, а чиновники выходят за рамки закона высшие, то это называется власть, которая стоит над законом. Это разрушение обратной связи между властью и народом. Это бесправие народа. Так вот, любая страна, в которой народ бесправен, где элита, соответственно, может использовать любой репрессивный аппарат против народа, но сама не поддается ни контролю, ни наказанию, любая такая страна обречена на вырождение элит, гибель и распад. Скажите, какая страна, по вашему мнению, политический строй сейчас является лучшей на планете? Такой страны, я считаю, нет. Но если говорить... Если говорить о том, о чем все мечтают, о справедливости и прочем, то я бы назвал исламские страны. Допустим, в Саудовской Аравии, насколько я знаю, там жестокие законы, там нет демократии в нашем привычном понимании, но там есть нравственность. Там нефть, доходы от нефти идут, в интересах, распределяются между людьми. Там заботятся об образовании молодежи. Там очень большие льготы для молодежи. Поэтому, если говорить о справедливом, общественном устройстве, то оно связано не с понятием демократия, то есть когда каждый может делать, что хочет, а с понятием развития. А развитие – это вера в Бога. Без веры в Бога развитие угасает. Это нравственное понятие, без которых любое государство развалится. Это воспитание и образование молодежи. Без этих главных факторов не выживет ни одно государство. А мы почему-то думаем об экономике, о демократии, о распределении природных богатств. Но мы при этом совершенно не думаем о том, что человек должен быть нравственным, что семьи должны сохраняться, что детей надо воспитывать, что образование и воспитание должно быть бесплатным в нормальной стране. Вот это главное. А какой строй при этом будет, наплевать, я считаю. Если человек развивается, Если у человека вырастает нравственность, чувство любви в душе, то королевство это будет, монархия или демократия, или что-то еще не принципиально. Так вот, главная проблема какая? Главная проблема в том, что Янукович и Лукашенко, как два брата-близнеца. Это как у Жванецкого. Окончил консерваторию, туда пошел, сюда пошел, сел в тюрьму. Другой оканчивает консерваторию, сделал это, пошел в тюрьму. И в конце концов вопрос, может быть, в консерватории что-то менять? Так вот, если говорить об истине. Истина заключается в соединении двух противоположностей. Наши чиновники российские истины не видят и видеть не хотят. Поэтому идиотизм наших чиновников иногда превосходит любое поведение других чиновников в других странах. Типичный пример. Губернатор решил позаботиться о народе. Хабаровск. Пытается пойти навстречу народу. Ставит на продажу яхту, которая была на балансе у местной власти. И на которой жировали все тузы местные. Его снимают. Ладно. Причины, о них говорить отдельно можно. Приезжает новый губернатор. Молодой, умный, энергичный. Что он делает в первую очередь? Он возвращает, отменяет продажу яхты, возвращает ее на баланс. То есть, он всему народу показывает, что мы вас будем дальше грабить, а вы ничто. Это о чем говорит? О том, что те, кто его поставили, мягко говоря, не понимают, что происходит. Почему такие, скажем, наивные поступки у властных чиновников? Ответ простой. Бесправие народа. Власть непогрешима, власть не подлежит критике, а он народ грешный, народ нужно держать в ежовых рукавицах, только тогда будет результат. Откуда пришла эта идея? Опять же из религии. Есть пастыри безгрешные, и есть овцы изначально грешные, которыми нужно управлять. Вот с такой моделью восприятия мира мы далеко не уедем. Так вот, если взять российскую политику, то она очень интересно устроена. Мы ищем виноватых на Украине. Аргументированно мы выясняем, какой идиотизм там происходит. Мы понимаем, что Украина идет к развалу. Все четко доказано, прописано и понятно. Только один вопрос. А почему все-таки Украина отказалась от России? Ответ простой. Украинский народ не хочет быть таким же бесправным, как русский народ. Он не хочет разрушенных обратной связи, непогрешимой власти и забитого темного народа. Вот этого не хотят. Вот это главная причина. Мы говорим, что план Алина Даллеса, который все зачитывали еще 50-60 лет назад, через 20-30 лет блестяще полностью был реализован. И вот начинаем искать, кто это виноват. ЦРУ, политики, Бжезинский, Сорос, еще кто-то. А почему не вместо правды не стремиться к истине? А истина заключается в том, что нужно обвинять не столько других, сколько искать причины в себе. Так вот, наши чиновники этим не обладают. Всегда кто-то виноват, но не они. Так вот, если посмотреть, почему распался Советский Союз, то это не происки Америки, а это слабость идеологии коммунистической, в которой были серьезнейшие изъяны, но до сих пор об этом никто не говорит. Почему нет у нас никаких трудов, никаких анализов причины гибели коммунизма? Почему коммунизм оказался несостоятельным? Почему коллективное мышление превратилось в поголовное рабство? На эти вопросы надо ответить. Так вот, я могу ответить сейчас. Коммунизм и социализм при языческом линейном мышлении всегда будут катастрофичными. А если мы, так сказать, выйдем на уровень мышления, который называется единобожным, соединение науки и религии, тогда мы сможем адекватно видеть окружающий мир, видеть проблемы не только в других, но и в себе. А сейчас, по факту, получается трагическая ситуация. Если говорить своими словами, трагичная ситуация заключается в том, что умирает капитализм как система. Он ведет к гибели человечества, и все начинают это понимать. Но и коммунизм тоже уже умер. Из двух выходов ни один не является правильным. Вот трагедия в чем. Это так же, как в живописи. Когда живопись развивается, то в конце концов она приходит к определенным проблемам, к определенному кризису, за которым нужно искать новые пути. И вот художник стоит перед выбором. Либо поклоняться форме, и тогда живопись становится фотографической, реалистической, переходящей в фотографию. Либо разрушать форму, как делал это Сальвадор Дали. И это две крайности. И каждая из них ведет к уничтожению живописи как искусства. А есть третий путь – соединить и то, и другое. Тогда будет не подчинение форме и не уничтожение формы, а преобразование, трансформация формы через форму, чтобы легче видеть содержание. Соединение формы и содержания. Вот это и есть тот путь, который дает возможность живописи выжить. Но пока еще к этому художники не пришли. Они либо разрушают, либо подчиняются, становятся рабами. Либо господа, либо рабы. Так вот, в рамках нынешнего мышления, когда мы мыслим крайностями, либо индивидуальное мышление, либо коллективное мышление, и то, и другое будет заканчиваться рабством. А соединить индивидуальное и коллективное мышление, частную собственность с государственной собственностью, можно только тогда, когда у нас будет правильное восприятие мира. Когда мы будем правильно мыслить и решим вопросы саморазвития человека. И начинать, с моей точки зрения, нужно с элементарного, с христианства, которое лежит в основе нашей нынешней цивилизации и которое до сих пор не понято. Понимая то, что сказано в Библии, мы можем нащупать возможности изменения своего менталитета и уйти от язычества, от линейного мышления к более совершенному диалектическому. И тогда не будет того, что называем тоталитаризм, и того, что мы называем фашизмом. Тогда и капитализм, и коммунизм, как крайности, объединятся не по форме, а по сути. И в этом есть шанс для выживания человечества. И в экономическом плане, и в политическом, и самое главное, в нравственном и духовном.